«Давайте сначала у него узнаем, сколько их, что к чему», — показал я на пленного тощего. «А потом решим, что делать дальше». «Сейчас мы его в два счета расколем», — улыбнулся, поднимая Степа. «Мужики, есть нож у кого?» «Девочки, идите погуляйте пока». «Полукет, дружище, посмотри за дамами». Тот тут же обрадовался и подошел к поднявшимся девчонкам. Втроем они пошли к БМВ в кустах. «Ну что, Ванючка?» — присел я напротив привязанного к дереву тощего. «Ты язык наш понимаешь?» «У нас переводчик есть». Услышал я сзади смех и, обернувшись, увидел, как Степа сидит и ловко крутит в руке нож Митяя. «Давай, падла, отвечай уже!» Отвесил ему оплеуху Слива и выдернул у того изо рта кляп. «Не убивайте, я все скажу!» На чистом русском языке залепетал наш пленник. «Блин!» — услышал я разочарованный вздох Степы. «Давай рассказывай», — сказал я. «Кто вы? Откуда? Сколько вас? Где живете? Откуда техника, топливо и так далее?» «Я задаю вопрос, ты отвечаешь». «Если будешь упираться, отдам тебя ему». Я показал пальцем на довольного Степу. «Усек?» Тощий сглотнул и кивнул головой. «Итак, сколько вас таких уродов разукрашенных?» «Около 200 человек. Это вместе с женщинами и детьми». «Кто вы?» «Бывшая заключенная». «О как!» — удивился я. «А что раскрашенные, как папуасы какие?» «Мы поклоняемся богу моторов. Наш повелитель, железное сердце, связывает нас с ним. Наш бог хочет, чтобы мы выглядели именно так». «Фанатики», — потихоньку прошипел сидящий рядом Андрей. «Тут-то вы как очутились?» 8 лет назад часть нашей тюрьмы переместилась сюда. Железное сердце взял все под свой контроль, как представитель бога моторов». «Хорош заливать, придурок!» — не выдержал Слива. «Какой повелитель? Какой бог моторов? Так и скажи, что провалились сюда, и этот ваш повелитель подмел все под себя. Те, кто сопротивлялся, грохнули». Тощий только головой кивнул. «Сколько вас сюда переместилось?» — спросил я. «Около 300 человек вместе с охраной и посетителями тюрьмы. Дальше мы начали воевать между собой. За следующие пару лет все несогласные подчиняться богу моторов были уничтожены». «Что в тюрьме сюда с вами переместилось?» — спросил Андрей. «Лесопилка, оружейка и кое-какие мастерские». «Почему у вас нет оружия?» — тут же спросил я. «Большинство боеприпасов было потрачено в столкновениях с несогласными. Какие-то остатки хранятся у железного сердца в его башне и есть у его охраны». «Откуда мотоциклы?» «Несколько лет назад мы недалеко от нашего нового дома нашли автомобильное кладбище, и там же стали из воздуха появляться мотоциклы. Железное сердце сказал нам, что это все дано нам за наши молитвы и жертвы». «Облако», — хором сказали мы втроем. «Кто ремонтирует вам все это?» — задал я очередной вопрос. «Железное сердце попало в нашу тюрьму, которая стала нам домом, со своими братьями. В том гнилом мире они ездили на мотоциклах». «Банда байкеров, короче», — выдохнул Слива. «Я представляю, как они обрадовались, когда на облако с мотоциклами наткнулись». «Это дар небес», — встрепенулся Тощий. «Да-да», — не стал с ним спорить Слива. «А ящеры в облаке рогачи?» — спросил я. «Большие ящерицы, которые быстро бегают на двух ногах?» — переспросил пленник. Я кивнул. «С ними мы научились бороться. Но в столкновениях с ними погибло много наших братьев, когда мы вывозили оттуда технику. Стало проще, когда тут стали появляться другие, которые не захотели присоединиться к нашей семье. А кто такие рогачи, я не знаю». «Какие такие другие?» «Люди такие же, как вы», — с презрением сказал мне Тощий. «Кто-то соглашается присоединяться к нам, делится своими женщинами и вещами, кто-то нет. За ваших двух самок вы могли бы получить хорошие привилегии. Степа без лишних слов тут же подошел и врезал ему в нос. «Еще раз скажешь что-нибудь про наших девушек, я тебе шею сверну, урод!» — зашипел Степа ему в лицо. «И что вы делали с теми, кто не соглашался присоединиться к вам?» — осторожно спросил Андрей. «Хотя я догадывался, что их просто убивали. Но оказалось, что эти психи придумали для обычных людей более изощренную смерть». «Мы приносили их жертву ящерам», — зло посмотрев на Степу, ответил пленник, «чтобы успеть вывести новую появившуюся технику в месте их жительства. А других отправляли на дорогу смерти», — с вызовом сказал нам тощий, несмотря на то, что у него из носа пошла кровь. «Что еще за дорога смерти?» — скрипя зубами от злости, спросил я. «Железное сердце со своими братьями построили полосу препятствий, которую не каждый может пройти. Туда отправляли тех, кто не хотел присоединиться к нам или провинился. Тот из наших, кто проходил дорогу смерти, прощался. Других убивали на следующий день». «Что за кошки у вас?» — спросил Митяй. «Лемуты», — улыбнулся тощий. «Они дикие были, жили в этих джунглях. Души наших умерших товарищей переселяются в тела лемутов, и они служат нам. Они очень быстрые и опасные. Бывало, что лемуты нападали на своих хозяев. Но наш повелитель Железное Сердце нам говорил, что значит в прошлой жизни этот человек чем-то обидел того, кто умер, и его душа переселилась в лемута». «Вы всех людей, которые согласились к вам присоединиться, так разукрашиваете, и они становятся одними из вас?» — спросил я. «Нет, нам нужны и те, кто будут ремонтировать и чинить технику, строить жилье, убирать за нами и готовить пищу». «Вот же вы уроды!» — выдал Степка. «Значит, у вас пленные есть». «Мы высшие!» — поднял голову пленник. «Остальные должны нам прислуживать и выполнять наши приказы». Я еле сдержался, чтобы не пристрелить его прямо сейчас. Да и, судя по другим ребятам, они испытывали те же чувства. «Сколько у вас пленных?» — спросил Андрей. 30 человек. Топливо для техники откуда? Нашими молитвами мы вызвали у земли ее кровь. Она голубая. Ей же мы и питаем наших железных братьев. Один из нас смог разобраться, как ее использовать». «Блюр», — снова хором сказали мы. «И много людей к вам сюда попадало?» — снова спросил я. «Много», — улыбнулся тощий. «Молодые и старые». «Откуда про машину узнали?» «У нас есть наблюдатели в нашем оазисе», — стал отвечать тощий. «Они сидят на скалах по всему острову и смотрят за окрестностями. А на этих», — кивнул он на Андрея и Степу, — «мы наткнулись чисто случайно. Обычно те, кто сюда попадают, через какое-то время едут к самому большому острову тут. Он тут единственный такой большой». «Сами к вам в лапы», — задумчиво продолжил Андрей. «Я мысленно поставил себе плюсик, что мы не пошли пешком днем к этим джунглям. Нас бы обязательно срисовали и напали. И хрен бы мы от них отбились, нас бы просто массой задавили». «План сможешь нарисовать?» — спросил у него Слива. «Смогу», — кивнул пленник головой. «Только вам это все равно не поможет», — неожиданно вспылил он. «Вас все равно поймают и зажарят на костре живьем или пустят по дороге смерти. Но сначала ваших девок пустят по кругу у вас на глазах». «Ах ты, скотина!» — не удержался Слива и со всей силы врезал тому в его неоднократно битый нами нос кулаком. Но, видать, Слива не рассчитал удар. Голова пленника ударилась о дерево сзади него, и раздался противный треск черепушки. «Ну вот нахрена?» — сморщился Андрей. Затем он пощупал у тощего пульс на шее. «Готов. Ну ты монстр. С одного удара убил». «Извините, пацаны, не выдержал я». «Ладно, бывает. Придется без плана действовать», — сказал я. «Пошли поговорим, мужики». Мы встали и пошли к валунам. «Чё, Слива, руку отбил?» — услышал я сзади голос Андрея. «В следующий раз бей снизу вверх, в нижнюю челюсть, внутренней частью своей ладони. Только пальцы скрючь. Так и убьешь быстрее, и рука болеть не будет». «Либо в горло просто кулаком», — хохотнул Степа. «Кадык ломается, и все. Только со всей силы бей». «Спасибо, учту», — пробурчал Слива. Я остановился и, обернувшись с интересом, посмотрел на Андрея и Степу. «Всякое бывало в жизни», — развел руки в сторону Андрей, заметив мой вопросительный взгляд. «Вы точно СОБР?» — прищурился Митя. «Или киллеры какие?» «СОБР мы, братан», — засмеялся Степа. «На войне многому учишься, если выжить хочешь». «Тогда ясно все», — махнул Митяй. «У нас есть такие пацаны. Думаю, вам приятно будет пообщаться с ними».